Здравствуйте, мои дорогие. Решила перезаписать этот урок с хорошим качеством, потому что прошлая запись была сделана через наушник. И, в общем, я переслушала и поняла, что это кошмар. Итак, мы приступаем к пятому модулю. Этот модуль о вас как о мастере и о вас как о личности. И начнем урок с темы «Синдром самозванца». Такая уже заезженная тема. Но многие все еще не понимают, с чего это идет, откуда он берется, синдром самозванца, и как с ним бороться. Что такое комплекс или синдром самозванца? Если вы не можете назвать стоимость своих услуг, если вы не можете продавать по той или иной причине свои услуги, свою продукцию, не можете рассказать другим, стесняетесь, чем вы занимаетесь, стесняетесь говорить о себе и считаете по факту, что занимаете чужое место, то есть вам это не дано то, чем вы занимаетесь, а от вас, по сути, вообще ждут чего-то другого, то это и есть синдром самозванца. И даже те, кто стыдятся, сколько они зарабатывают или даже не зарабатывают, это тоже комплекс самозванца. Откуда он идет? И почему даже во взрослом состоянии люди испытывают этот комплекс самозванца? Первый такой симптом, скажем так, вам неловко говорить, что ваше мнение отличается от других. У вас вызывает дискомфорт рассказ о своих интересах другим. И часто вижу и слышу, когда взрослые люди, взрослые старше меня, говорят мне: «Ой, я боюсь кому-то рассказывать, что я пряники расписываю». Засмеют. Это идет из детства, когда родители выбирают путь за ребенка, когда говорят: «Ой, ну тоже мне ты художник, да? Он, ты он на обоях рисуешь фломастерами, вот твое все художество». Или девочка приходит и говорит маме: «А я хочу танцами заниматься». И ей говорят: «Папа, мама, неважно». «Да ты себя видела? Да ты сначала похудей, танцами она решила заниматься. Тоже мне балерина». Или: «А ты свои ноги видела? Да какие танцы?» Или: «В нашем роду все на заводе работали, о чем ты говоришь?» То есть изначально пресекают идею ребенка как-то реализоваться, проявиться. Даже не реализоваться, а проявиться. То есть путь реализации, путь проявления выбирает за ребенка родитель. Или родитель ведет ребенка на какую-то секцию и принуждает его заниматься. Вот я хочу из тебя вырастить, там, не знаю, гимнаста или пловца или синхронистку. Это тяжелейший труд. И родители, получается, выбирают путь за ребенка. Следующий момент. Вы не можете легко говорить о том, сколько стоят ваши услуги. Вообще, процесс озвучивания стоимости услуг – это снова проявление. Это заявление о том, сколько я стою. Я этим занимаюсь. Это дело, которое должно оцениваться и в денежном эквиваленте. Вот опять переносимся в детство. Вы уговорили родителей отдать вас в ту или иную секцию, которая вам нравилась. Да? Родители там, скрипя сердцем, вас отправили. Пришло время каких-нибудь выступлений или день открытых дверей, скажем, для родителей, когда они могут увидеть вас и могут увидеть ваш прогресс, потому что прогресс – это тоже успех. Да? Кем вы стали сейчас по сравнению с тем, кем вы были, там, не знаю, полгода назад. Но родители часто мыслят категорично, и вы сейчас начинаете к себе тоже применять эту модель, вы тоже начинаете мыслить категорично. Не получили золотую медаль или не выиграли в конкурсе, все, успеха нет, фигней занимаешься. Нет, чтобы там дома книжку почитать. То есть они обесценили путь, а успех это не всегда оценивается в результате. Иногда результат, и очень часто результат приходит не сразу, далеко не сразу. Но вам, как ребенку, нравится заниматься танцами или нравится заниматься там рисованием, лепкой, неважно. Вы кайфуете в процессе, но вас оценивают в результате, в сравнении с кем-то. Кто, возможно, дольше занимается этим, кому, возможно, это вообще легче достается, легче получается, да, потому что бэкграунд, какой-то прошлый опыт был, допустим, раньше он закончил художественную школу человек, да, и потом перешел в пряники. Ему легче будет расписывать? Конечно, легче. А у вас не было художественной школы, вам тяжелее, но это не значит, что вы не можете этим заниматься. Я думаю, что вы логику должны понять. Поэтому сейчас во взрослом состоянии я вижу просто, это, не знаю, 90%, когда мастера пишут, я кайфую от процесса, но стесняюсь показать результат, ожидая оценки. Вот, ожидая сравнения своей работы с работами кем-то кого-то другого. И сами начинают сравнивать свою работу. То есть вы проявление себя пытаетесь впихнуть или растянуть в границы красиво или некрасиво. Я хочу проявляться, но я хочу нравиться кому-то. Вот это же парадокс. Вы кайфуете. Вот еще раз просто вникните в эти слова. Вы кайфуете в процессе, вам нравится расписывать, вам нравится создавать. Но почему-то, когда вы приходит время выложить свою работу там, в социальные сети, вы не выкладываете, потому что боитесь оценки окружающих, результата. Вот это странно. Если вам нравится процесс, вы просто выкладываете свою работу и показываете свою работу. Это, скажем так, финальная история моего опыта за один месяц. Можно это так обозвать, чтобы вам было легче? Я думаю, да. Следующий момент. Вам стыдно повышать цену на свои товары или на свои услуги? Если я повышу стоимость, ощущение, да, что люди меня не выберут, а выберут кого-то другого. А мы вспоминаем, мы человеки, мы люди очень, скажем, животные, социальные. Нам важно быть в социуме. Тут про удобность для других. А очень страшно быть неудобным или отвергнутым другими, теми, кто нас окружает. Потому что, опять же, да, мы в социуме. Нам важно. Даже если кто-то говорит, я такой интроверт, мне не нужно общение. Всем нужно общение. Все хотят какого-то внимания и оценки с результатов своего труда или процесса своего труда. Вы готовы на любые условия, лишь бы не быть отвергнутым. Поэтому ощущение того, что я повышу стоимость, от меня отвернуться, оно страшное. То есть я повышу стоимость, я не про то, что я дорого стою, а про то, что я стану неудобным для других. Вот с этой стороны смотрите на вопрос. То, что вам приходит легко, ваш талант, да, или какая-то предрасположенность, вам это неинтересно, вы тоже это обесцениваете. Это вот то, что я говорила. Есть люди, которые всегда поют, или там с хорошим голосом, да, или у них классно получается рисовать. Для них это легко. И они не ставят вот этот талант свой как ценность. Они не берут за это дорого, потому что говорят, да мне вообще это ничего не стоило. Это вообще легко. Вы умеете печь, да, вы, допустим, легко читаете там техкарт, и у вас сразу все получается. Вы не переводите продукты. Есть девчонки, которые пишут, я всю жизнь пеку, там, с 10 лет, сколько себя помню. Что вы делаете в данный момент, когда обесцениваете свою работу, когда вы продаете ее дешево? Вы обесцениваете товар, который приобретает клиент. То есть ценность самого продукта или услуги в глазах клиента снижается. Ценность, не цена, а ценность. То есть я, когда покупаю что-то дорогое, или я, когда покупаю что-то дешевое, у меня к этому разные отношения? Честно говоря, да. И тут вот люди, мастера, которым рисовать легко, да, создавать торты легко, у кого печь получается легко, кто говорит, да я всю жизнь пеку, и все говорят, у меня вкусно. И они, знаете, что говорят? Мне проще подарить, чем запросить стоимость за свою работу. Потому что мне кажется, что это настолько легко, что это ничего не стоит. Но есть люди, для которых создать торт, расписать пряник, это просто, это неизмеримо, это невозможно. И они готовы заплатить. А вы говорите, да, это ничего не стоит, забирай. И получается, у человека, кто покупает, этот товар тоже становится бесценным, только в другом смысле, бесценностным, то есть отсутствие ценности в этом. Спасибо, на спасибо, вы отвечаете не за что. Всегда есть за что. Всегда есть за что люди говорят нам спасибо. Это вами потраченное время, даже если вам это легко получилось сделать. Это внимание, которое вы уделили там, приготовлению торта или росписи пряников, и забрали это внимание у себя любимой, у своих детей, у своего мужа. Даже ваше время, оно должно стоить. Даже если сам продукт, создание продукта делается легко, то время на него потраченное, эмоции, продукты, я уж про продукты не говорю, это должно стоить денег. Обесценивание того, что вы делаете для других, и то, что получает другой. Вот это страшная вещь. Отсюда идет выгорание. То есть вы каждый раз говорите, да, ничего страшного, не за что, не надо мне ничего. И у вас вот из этих там, сотен, тысяч не за что складывается вообще бессмысленность вашей работы и вашего существования, вашего труда. То есть вы делаете что-то, вы каждый раз говорите, да не за что. То есть вы ничего не сделали. Сделали торт кому-то и подарили, и говорят, да не за что, пряник распределили, да не за что. Да есть за что, почему не за что? Для меня тоже парадокс. Мне неудобно принимать похвалу. Знаете, похвала – это эквивалент оплат. Но в нашем случае вот это вот спасибо, пусть оно выражается в деньгах. Следующий страшный момент – это мне кажется, что людям со мной неинтересно. Пожалуйста, не додумывайтесь других. За того, кто рядом с вами, не принимайте за них решения. Я отказываю себе в «хочу» из-за «надо». Чтобы быть хорошим, я делаю то, что надо другим, но не себе. Это вообще жертвенная позиция всех рожденных в СССР. Если, я уже приводила в пример, еще раз расскажу, спрашиваю у мамы своей, что бы ты сделала сейчас, чтобы получить удовольствие? Как ты расслабляешься? Как ты получаешь удовольствие? И она говорит, приготовлю еду, там, уберу дома, чтобы было чисто. Я говорю, это твое удовольствие? Она говорит, нет, ну меня за это похвалят, скажут, типа, дома чисто, классно или вкусная еда. И опять мы как бы получаем удовольствие за счет того, что мы для кого-то сделали хорошо. А просто взять и сделать удовольствие для себя без готовки, без уборки, без выполнения какой-то работы. То есть вот за спасибо нам кажется, что это вот и есть то удовольствие, которое мы заслужили. На самом деле просто пойти, уделить время себе, записаться в фитнес, поплавать, сходить с подружкой погулять, плюнуть на все, то есть не тереться об кого-то, получая удовлетворенность за счет выполнения какой-то работы, чтобы кому-то было хорошо, а просто взять немножко, пусть это будет звучать как такой эгоизм небольшой, но время посвятить себе. Кто из вас, зарабатывая любую сумму денег, 20% тратит только на себя? Заработали 20 тысяч, пусть 20 тысяч, 4 тысячи взяли, потратили на себя, сходили и для себя любимой сделали что-то. Заработали 100 тысяч, 20 тысяч взяли и на себя потратили. Сходили в ресторан, в который никогда не были, но хотели сходить. Пошли в театр, билет купили. На себя не вложили в ремонт, не вложили в подарок там внукам и детям, не вложили еще во что-то. Да? Там, я вкладываю свои деньги, чтобы вот через там, не знаю, месяц купить машину нашей семье. Для себя просто эгоистично. Вы заработали, вы на себя потратили. А мозг такая хитрая штука. Когда вы будете делать все для кого-то постоянно, да, вот в этой жертвенной позиции, он рано или поздно скажет, все, баста, не хочу больше напрягаться. Я устал. Вы заболеете, у вас появятся какие-то недуги, которых раньше, возможно, не было. Но когда вы будете делать что-то, даже если прям вот уперто много тратить времени на там, приготовление тортов, пряников, неважно, и понимать, что та оплата, которая идет, она идет потом частично для вас, для любимых, чтобы себя потешить, вот свое эго, скажем так, свою персону личную. Мозг скажет, слушай, круто, а мне-то приятно как? Я вон в баню сходил, я там на массаж сходил, мне хорошо, телу моему хорошо. Он скажет, давай работать больше, я готов. Выгорания не будет, когда вы будете себе платить уметь платить себе, это вообще отдельная тема, потому что сколько вот, я даже думаю, проанализируйте все, что вы делаете. Вы тратите из тех денег, которые вы зарабатываете, вот лично вы, вот вы заработали энную сумму денег, у вас работает там в семье муж, там, я не знаю, дочь, сын, неважно, вот вы заработали свою сумму денег, вы ее на себя потратили, или вы купили продукты для всех, купили там, я не знаю, игрушки для внуков, вроде как детей порадовали, да, там, внуков порадовали. Это все прекрасно, но вы должны в первую очередь думать про себя.